Глава 4. Проливным дождем мы с Хагеном шли прочь от обглоданных пламенем руин Йоля. По следам большого отряда всадников, хорошо выполнивших жестокий приказ Ярла Свиора. Мой ученик держался неплохо, не подумая, что ему всего 10,5 лет. Ему предстояло трудное дело. Трудное не тем, что предстояло ночью вскрыть горло 3 десяткам опытных воинов, а потому что Хагену еще не доводилось ступать по крови и убивать безоружных. Я не сомневался, что ничьи глаза не смогут заметить моего ученика, но как бы он ни поддался всему остальному. Испытание проходил я, а не он. Так ли и тому ли учил я его? Прежде чем взяться за магические науки, ему необходимо было постичь человеческие умения. Одно из них — способность бестрепетно исполнить задуманное. Неосуществленное рождает чуму, подтачивает силы. Следуй своим желаниям. И ты будешь всегда прав. Впереди уже виднелись окраинные строения деревни, где остановился на ночлег отряд всадников. И тут из косых струящихся завес ливня внезапно выступила тонкая, окутанная плащом фигура, не узнать которую я не мог. «Сигерлин, вот так встреча!» — любезно, даже весело произнес я, внутренне сжимаясь и готовясь к бою. «Какими судьбами? Что ты делаешь здесь в такой дождь?» «Остановись, познавший тьму!» Она не приняла моего тона. Сейчас она очень сильно и неприятно напоминала ту, что диктовала мне условия сдачи. И Хаген молодчина тоже тотчас почувствовал угрозу. «Что ей надо? Что она тут нас держит?» — прохныкал он, словно от обиды, ловко поворачиваясь к волшебнице боком и незаметно от нее запуская руку под плащ, где висел его крепкий кривой нож. Я успокаивающе положил руку ему на плечо. «Познавший тьму, совет предупреждает тебя первый и последний раз. Если ты ослушаешься, тебя ждет участь Ракота и даже еще худшее. Ты затеваешь войну и готовишь к ней этого мальчика». «Какой я тебе мальчик?» — окрысился Хаген. «Сейчас как дам, в раз поймешь». Выдумала тоже мальчик. «Я воин». «Хедин, Мерлин не спускает с тебя глаз», — вдруг горячо заговорила Сигерлин, хорошо знакомым мне жестом очерчивая отражающий круг. «Он уверен, что ты метишь на его место. Совет по закону обязан предупредить тебя. Меня послали за этим. Остановись, иначе не миновать беды. Если не жалеешь себя, пожалей вот хотя бы его», — она указала на Хагена. «Или меня». Она говорила искренне. И это окончательно сбило меня с толку. «Что значит «пожалей хотя бы меня»?» Давно, давным-давно не слыхал я от нее подобных слов. Против воли ожили воспоминания, от которых я отгораживался столько лет. Голубой город, Сигерлин и я. Днями и ночами творящие вместе, молодые, неразделимые, счастливые. «Ну хорошо, ты пришла передать мне предупреждение совета», — с трудом выговорил я, усилием воли отгоняя непрошенные мысли. «Ты передала его. Что дальше? Что ты хочешь?» «Хочешь, чтобы я поверил, что ты на моей стороне и готова рассказывать мне обо всех намерениях Мерлина, касающихся меня? Хочешь, чтобы я забыл, как мы сражались?» «Ты не меняешься, Хедин», — жестко усмехнулась она. «Ты не можешь не искать ловушек, не можешь не подозревать меня в каких-то коварных замыслах. Ты же наверняка не поверишь мне, если я скажу, что мне дорога память о том, что у нас было. И сюда меня привела жалость. И к тебе, бедный безумец, и к твоему ученику, этому ребенку». И тут в наш разговор внезапно вмешался Хаген. Он попросту запустил в Сигерлин комком размокшей дорожной глины. «Уходи! Проваливай! Что ты от нас хочешь?» Я отшатнулся назад. Глаза Хагена горели, в правой руке блестел нож. Он подходил на ощетинившегося и готового к бою волчонка. У Сигерлин дрогнул и пополз вниз уголок тонкого, идеально очерченного рта. Я уже приготовился отразить поток пламени, которым она не преминула бы испепелить дерзкого на месте, но она лишь протянула Хагену раскрытую правую ладонь неожиданно мягким жестом. «Ты готов отдать за него жизнь, не так ли?» Без тени усмешки обратилась она к моему ученику. «Он для тебя теперь все?» Хаген опешил. «Надо признаться, я тоже. Я ничего не понимал в происходящем. Мелькнула мысль, что если мы выпутаемся из этой передряги, мне придется еще многому научить мальчика. Сейчас он растерян, и это плохо. Надо уметь ненавидеть своих врагов вне зависимости от того, что они говорят. Так вот, я скажу тебе...» Тем же мягким и доверительным тоном продолжила Сигерлин. «Твой учитель в большой опасности. Живущие там, на небе, — она указала точенным пальцем вверх, — сильно на него разгневались. Он хочет убить их, захватить их престолы, а ты — лишь орудие, которое он создает для этого. Если вы не остановитесь, они вас сметут. Вот о чем я хотела предупредить, но, похоже, лишь зря старалась. Ее глаза уже метали молнии, она с трудом сдерживалась». «Мы пойдем, извини», — сказал я, касаясь головы Хагена. «И так уже все вымокли». «Ну и пропадай тогда, несчастный ты глупец», — в ярости топнула ногой Сигерлин. С ее пальцев сорвались две серебристые молнии, ударили в лужу, вода тотчас вскипела и забурлила, повалил пар. «Пропади ты пропадом! Не стану больше тебя выгораживать! Выкручивайся, как знаешь!» Сейчас она одновременно и ужасала, и потрясала, и завораживала. Со времен Голубого города я не видел ее столь восхитительной. Она всегда хорошила в гневе. Вокруг нее плясали прозрачные языки бледно-радужного пламени. С концов намокших прядей струился водопад голубых искр. От пол плаща поднималось алое свечение. «Спасибо за предупреждение», — сказал я. «Не сердись так и давай не ссориться. Но пойду я все же своим собственным путем. Если сверну, перестану быть собой. Не ты ли говорила, что не стала бы знаться со мной, раскайся я на совете?» «Хедин», — она подняла руки, точно удерживая невидимый, но тяжелый груз, — «тебя убьют». «Что-что?» — переспросил я. Это звучало настолько дико, что я решил, будто ослышался. Мерлин нашел способ обойти закон древних. Устала, без малейшей рисовки бросила Сигерлин. Он посылал звездного вестника. «Мерлин нашел или Мерлину сообщили?» — тупо спросил я, не придумав в тот миг ничего лучше. «Мерлин получил право карать небытием того, кто нарушает равновесие мира», — отчеканила Сигерлин. «Приговор выносится большинством совета». Что же случилось, что Мерлин сперва сподобился послать вестника, а потом получил эту невиданную власть? Я ничего не почувствовал. Мерлин не распространялся о причинах своего решения. Он сам создал вестника, и никто не знает, какое послание было положено к подножиям тронов обетованного. Можно только гадать. Разве что это как-то связано с Ракотом? «С Ракотом?» — воскликнул я. «А что может быть с ним связано? Он же скован и заточен». Сигерлин пожала плечами. «Но теперь ты, может быть, все-таки призадумаешься?» — вместо ответа спросила она чуть ли не с робкой надеждой в голосе. Точнее, мне послышалась эта надежда, но я тотчас отмел все эти смешные мысли. Сигерлин не произнесла бы так даже в предсмертном бреду. «Совет никогда не пойдет на это», — ответил я с недешево обошедшейся улыбкой. «Даже Макран и Эстери, как бы сильно они меня не ненавидели, прекрасно понимают, что если я стану первым, за мной могут последовать и другие. Что именно может считаться вредоносным нарушением равновесия? Да вся жизнь мага — одно сплошное нарушение». «Все. Больше не могу», — вдруг простонала Сигерлин, уронив руки, и в тот же миг исчезла. Осталась только дымящаяся лужа, основательно подогретая ее молниями. «Погоди с расспросами, Хаген», — остановил я своего ученика, уже дрожавшего от нетерпения. «Сначала сделаем дело». Остаток пути мы прошли в молчании. Сигерлин обрушила на меня целую лавину вестей, но я заставил себя на время забыть о них. Сейчас главное — Хаген. Я помог ему вскарабкаться на крышу постоялого двора, и на этом мое участие в отмщении кончилось. Он прекрасно справился сам. Правда, выбравшись наружу, он был бледен, и его шатало, но это быстро прошло. Мои уроки он усвоил твердо. Ни одного лишнего движения, ни скрипа, ни стона. Отточенный, как бритва, нож разил бесшумно и безошибочно. «Страшно было?» — спросил я его, но Хаген только дернул плечом и обрушил на меня давно заготовленный град вопросов. Я отвечал на них весь следующий день, пока мы пережидали в укромном овраге поднявшуюся в деревне с самого утра сумятицу. Хозяин постоялого двора нашел тела воинов Свиора, и началось форменное светопреставление. Наспех похватав вилы и топоры, мужики рыскали по окрестностям. Но не столько ловили неведомых убийц, перед которыми сами трепетали, сколько пытались заслужить прощение ярла. Из-за его крутого нрава деревню вполне могли сравнять с землей, как случилось до этого с Йолем. И пока незадачливые поимщики суматошно перекликались где-то неподалеку, я рассказывал Хагену о том, что оставалось в тени. Мне пришлось изложить ему всю ведомую мне историю Ордена Магов, чтобы он понял, кто такие Сигерлин и Мерлин. «А она красивая, учитель», — вдруг совсем по-взрослому заявил он прямо посреди моего рассказа. «Но злая. Не хочешь, чтобы ты меня учил?» Я промолчал. Кто знает, может, для Хагена это и обернулось бы к лучшему. Не достанься мне зерно его судьбы. О богах и прочих великих силах, как древних, так и дальних, я упомянул вскользь. Хватит с него пока Мерлина. Хаген тотчас уловил, что он-то и есть сейчас наиглавнейший враг. Впрочем, пришлось потратить немало трудов, чтобы замять разговор о Ракоте. Лгать своему ученику я не хотел, а правды говорить пока не мог. Наконец он уморился и сонно засопел, уткнувшись носом мне в сгиб локтя. Я прикрыл его плащом и только теперь, переведя дух, смог задуматься над сказанным Сигерлин. «Право карать небытием. Как это? Какие бездны знаний открылись Мерлину? Или были открыты ему пред вечными владыками? Чтобы верховному магу стало доступно доселе совершенно невозможное. Все, что я знал, говорило о том, что закон древних нерушим. Это значило, что Мерлин достиг совершенно нового уровня знаний. Ведь жизнь мага не связана напрямую с телом. Тело можно изранить, изрубить на куски, вовсе сжечь. Но самого мага этим не убьешь. Такой же исполинской мощи и оружия вложили силы мира в руки Мерлина. И что же, они настолько наивны, они настолько уверены, что он не повернет его против них самих? Но, допустим, все это правда. Мерлин действительно может уничтожить меня. Но вот вопрос, только ли по приговору совета, или же просто по собственному желанию, поставив остальных перед уже свершившимся? И что для этого нужно? Признаться, мне стало очень и очень не по себе. Что, если я вот сейчас исчезну, не успев ни охнуть, ни вздохнуть, растворюсь в безбрежном океане? Меня прошиб холодный пот. «Погоди», — сказал я себе, — «успокойся. Если бы Мерлин действительно хотел покончить со мной, имея для этого средства, он уже сделал бы это. Что-то его удерживает. Надо как можно скорее разузнать все, что смогу об этом оружии и что такое Сигерлин толковала о Ракоте». Тут мои мысли неожиданно для меня самого приняли иное направление. Вместо того, чтобы думать о невероятной способности главы совета поколения убирать со своего пути неугодных при помощи более действенных средств, чем ссылки и заточения, я не мог отрешиться от прозвучавшего грозного имени Ракота. Зловещий смысл сказанного моей былой возлюбленной только теперь стал доходить до моего сознания. Случайно или намеренно было произнесено это? Слишком уж близко к одной из частей моего столь тщательно хранимого плана. Ракот. Ракот. Узурпатор. Владыка мрака. Трижды штурмовавший со своими темными армиями сам замок древних и однажды осадивший даже обетованные. Низвергнутый и заточенный. И мой друг. Мой единственный друг за все долгие века моего пути. Мы начинали вместе. Оттого у меня титул тоже связан с темными силами. Однако затем он повел себя немудро. возжаждав всевластия. Обретя огромное знание, недоступное никому, кроме него, он потратил всего себя на сотворение неисчислимых черных легионов и царств сумерек. Он пошел войной на самих предвечных владык, надеясь управиться с ними обычным оружием. Я пытался его остановить. Однако он не послушался моих советов, и мы поссорились. Я не пришел ему на помощь, когда его армии гибли одна за другой под яростным натиском молодых богов и их блистающей ратей. И это мое предательство, неважно, вольное или невольное, жгло меня. И спастись от самого себя я мог лишь одним способом. Победители стерли в пыль твердыни Ракота, его самого пленили. Потом был суд. Я не помог другу, но и не присоединился к богам, как все без исключения маги моего поколения. В наказание меня заставили зачитывать Ракоту приговор. Этого унижения я не забыл и не забуду до конца своих дней. Скованный и частично развоплощенный Ракот канул в безвестность, а я? Я стал создавать ночную империю. Потом произошло еще великое множество разнообразных событий. Шло время, и приближался день, когда я смогу вернуть долги всем и каждому, в том числе и Ракоту. Но на этом скользком пути так легко потерять равновесие. А тут еще Сигерлин со своими туманными словами. Я поймал себя на том, что давно уже не могу предсказать ни одного ее поступка. Подослали ли ее ко мне, или она пришла сама? Не выдумка ли все это, и с кем посоветоваться? И тут я вспомнил о Хрофте. Я не видел его более 10 лет, с самого возвращения из изгнания, полностью поглощенной вознёй с Хагеном. Теперь, похоже, наступило время для новой встречи. Да и моего ученика обязательно следовало представить ему. Мы отправились в путь. От страны ярлов старым торговым трактом мимо владений баронов, через земли свободных пахарей к окраинам степей Рокхейма, а затем на север, единственным более или менее безопасным путем, через страну Дубрав, подальше от жуткого железного леса, соваться туда было еще рановато для Хагена. Мы добрались до живых скал. Старый Хрофт. Он был стар уже в дни моей юности. На нем лежала неизгладимая печать гнева предвечных владык, и потому все избегали его. Веление богов почиталось свято. Однако так случилось, что я первым из поколения нарушил их приказ. Отчасти из любопытства, отчасти из чувства противоречия. Меня всегда притягивала эта мощная, невесть откуда взявшаяся в нашем мире магическая личность, не принадлежавшая ни к богам, ни к древним, вдобавок совершенно абсолютно одинокая. Он не имел ни учеников, ни последователей. Он казался изгоем. И, наверное, оттого он так несказанно удивился, когда молодой маг из только-только вставшего на ноги поколения дерзнул пойти против уложений богов, появившись у него на пороге. Мне казалось, что он обрадовался, хотя и стремился скрыть это всеми силами. Он едва не выставил меня за двери. Но потом, смягчившись и поняв, что я не лазутчик, меня тогда страшно поразила такая подозрительность, он стал очень откровенен. И от него-то я и узнал все то, что заставило меня повернуться спиной к свету и заняться пристальным изучением тьмы. Мы с Хрофтом не стали друзьями. Нельзя также сказать, что Хрофт был моим учителем, хотя дал мне немало. Нечто иное, куда сильнее привязанности и обязательств ученичества, сближало нас. Мы чувствовали, что не можем обойтись друг без друга в деле исполнения наших сокровенных желаний. Я оказался единственной надеждой Хрофта. Он — единственным для меня источником поистине бесценного знания. Можно сказать, именно он перевернул все мои представления о реальности, межреальности, богах, демонах и прочих магических существах, о светлом и темном в пределах этого мира. До встречи с Хрофтом бытие хоть и представлялось мне полным волнующих тайн и невероятных приключений, но в моих глазах оно походило на цветущий луг между двумя грозными крепостями — белый и черный. И я твердо знал, на какой я стороне и кто я сам. Хрофт раскрыл мне глаза на великое разнообразие сил, древних и дальних. И я навсегда запомнил день, когда наконец понял, кто он такой и почему владыки наложили на него запрет. Меня всегда удивляло, почему этот могучий дух, это гордое сердце и глубокий ум мирится с жалким положением изгоя, который проводит недели и месяцы в мрачном ничего не делании, молча и безвылазно сидя в хижине и неумеренно потребляя самый грубый и крепкий эль, какой только можно было достать. Предстояло кануть в ничто еще многим и многим векам, прежде чем прозвучали слова «Слава павшему величию!». Но, клянусь лунным зверем, они как нельзя лучше подходили к Хрофту. Я довольно быстро понял, что он не принадлежал к числу древних, предыдущему поколению магов, на смену которым пришли мы. Кто он и откуда взялся, долгое время оставалось для меня загадкой. И однажды, когда он был особенно сумрачен, Ашбан Селем уже показывал дно, в его речи замелькали слова «радужный мост», «серединный мир» и другие, значения которых я не понимал. И тогда я решился спросить. «Откуда я?» — прищурился Хрофт. «А ты еще не догадался?» «Да, было время, когда я сидел на золотом троне, окруженный верными друзьями. Было время, когда я повелевал и вершил суд. И все склонялись передо мной. А кто я?» «Пойдем». И он потащил меня в конюшню. Там, понуро опустив голову, стоял дивный жеребец, подобного которому я не видел нигде и никогда. Но удивили меня отнюдь не его редкостная стать, сила и красота, а 8 тонких, но мускулистых ног. Только один такой конь существовал в пределах реальности. И только одного наездника терпел он на своей спине. До часа Рагнара где оставались еще немеренные бездны времени, уставившись невидящим взглядом в стену, проговорил Хрофт. Но они пришли раньше, неожиданно и неведомо откуда. Мы дали бой и не устояли. Потом, говорят, пали и остальные. Убийца Бели, сын Фьоргун, брат Бюллейста, все остальные, все наши жены, все погибли. Я остался один. Так у мира появились новые хозяева. И вот я здесь, а высокие стены моих чертогов пожрал огонь. Силы растрачены в битве, ныне могу лишь малую часть из того, на что был способен прежде. Туманные предания и намеки, кое-где передаваемые среди гномов, самой древней и мудрой расы смертных, которые я собирал долго и жадно, разом обрели плоть. Множество разрозненных мелочей встали по местам. Были те, кто владел миром до прихода в него молодых богов, и старые повелители не устояли перед натиском пришельцев. «И ты?» Я запнулся, но Хрофт лишь махнул рукой. «Не надо титулов, они пусты, как череп труса, катаемый прибоем». «Понимаю, что ты хотел спросить?» «Нет, я больше не пытался, потому что не знаю, как бороться, но сделаю все, чтобы узнать. Если хочешь, будь со мной, но предупреждаю. Если ты вздумаешь предать меня...» Его брови сошлись, глаза полыхнули, и мне представился прежний грозный отец дружин, скачущий во главе могучего войска на великую битву. Началось мое собственное ученичество у Хрофта. Странное, ничуть не похожее на все прежние. Очень быстро я понял, что почти все, чем владеет Хрофт, доступно и мне. А вот ему оказалось не по силам повторить то, что умел я. Он щедро делился со мной иным знанием, не заклинаниями и боевыми магическими искусствами, а правдивой историей мира и подробными сведениями о различных силах, действующих в нем. Их оказалось куда больше, чем я тогда считал. И вот настал день, когда мое ученичество как-то незаметно уступило место союзу. А затем, по мере того, как росли мои собственные силы, старый Хрофт стал все более внимательно выслушивать меня, следовать моим советам, а потом и выполнять мои просьбы. Он признал, что я сильнее его. Понимая, что в будущем старыми запасами не обойдешься, Хрофт жадно учился сам. Однако магия нового времени давалась ему с трудом. Впрочем, торопиться ему было некуда. Победители, изгнав Хрофта и перебив всех его соратников, для чего-то сохранили ему жизнь. Я полагал, что не последнюю роль тут сыграла знаменитая мягкосердечие Елини, ненавидящий кровопролитие. Лишь учинив над ним постоянный надзор, я сразу же ощутил присутствие недреманного ока, однако стража занимал лишь сам Хрофт, а не его окружение. Отец дружин не скрывал своих целей. Он хотел, чтобы все стало по-прежнему, а если не удастся, то отомстить. Он не требовал от меня, чтобы я сражался с ним рука об руку, ведь я в те дни еще не знал собственных желаний. Тем не менее, я помогал ему, потому что уже тогда понимал, что с молодыми богами мне не по пути. Голубой город и Сигерлин остались в прошлом. Ракот отдалился, готовя свое первое восстание. И я метался, не зная, чего же, в сущности, хочу. Потом вихрь, сотрясших всю реальность войн, сосал меня своей исполинской воронкой. Я составил свой собственный план, начал воплощать его и с великим изумлением, в конце концов, увидел огромного черного замкового ворона, вестника войны, на окне своего покоя в цитадели столицы Ночной Империи. Ворона из замка всех древних, принесшего мне вызов Сигерлин. В злые века изгнания моим единственным другом остался именно Хрофт. Заточенный Ракот навсегда, как я тогда думал, выпал из нашего мира. И Хрофт действительно не жалел сил, помогая мне. Он даже не раз покидал свое единственное убежище в живых скалах, отправляясь со мной в далекие и рискованные путешествия, как, например, к мертвым храмовым городам юга, где воет ветер над полуразбитыми алтарями сгинувших богов, откуда я бы никогда не выбрался, если бы не Хрофт. Мы с Хагеном направились к живым скалам. Еще несколько лет, и мой ученик вступит в полную силу воина. Мы начнем станство. А потом... Каменный страж едва не покалечил бесстрашного, но и безрассудно бросившегося ему на перерез Хагена. Однако мальчишка сумел увернуться, и моя помощь не понадобилась. Хотя мой ученик и был здорово потрясен, я не сказал ему ни слова о том, что ждет его в скалах. Хрофт моим учеником остался доволен. Мы прожили у него полных 4 года, и, наверное, это были мои лучшие 4 года. А потом... 15-летний Хаген, уже не мальчик, но мужчина, и я покинули надежное убежище и двинулись на юго-запад, в населенные людьми области. Наступило время разбрасывать камни, как скажет впоследствии один незадачливый последователь Мерлина. Оружие моему ученику ковали гномы. Несмотря ни на что, Хрофт пользовался у них отменным уважением, и они с охотой исполнили его просьбу. Конечно, Хагену для наших последующих дел требовалось что-нибудь из работы, по крайней мере, древних магов, а еще лучше древних богов. Но подобраться к их тайным запасам без гномьего клинка тоже было невозможно. Я не пожалел золота, и мастера Кольчужной горы приняли его. Но трудились они все же не ради богатства. Гномы — странная раса. Они с равной страстью и созидают, и разрушают. Но их грозный хирт — несокрушимый боевой строй. Уже давным-давно не видели на поверхности. С людьми они жили мирно, целиком уйдя в работу. Однако в сердцах их навечно вожжен мрачный огонь. Жар творящий и пожирающий. И оттого гномы всегда с таким желанием куют мечи и вообще любую военную справу. Принимая от нас с Хагеном заказ, Дронис, старый гном, непроизносимый титул которого передавался человеческим языком как нечто вроде «тот, кто делает сверкающие, убивающие, рассекающие шипы ран», в полголоса сказал мне, внимательно глядя на моего ученика: «Для такого наслаждение работать. Он найдет мечу должное применение. Сталь должна вдоволь пить крови». И при этом его глаза сверкнули так свирепо, что от неожиданности я едва не отшатнулся. Никто не знает, сколько раз перековывалась стальная полоса будущего меча, сколько миллионов слоев сплавились в горниле подземной кузни. Старые слухи о чудесной силе оружия, откованного в лунном свете, оставались для меня не больше, чем слухами. Я больше верил мастерству гномов, чем туманным намекам Сигерлин. Она же никогда всерьез не занималась простыми железными игрушками. Наш с ней поединок велся совсем иными средствами. Хаген прижал сверкающее лезвие к груди, его глаза горели. Он низко поклонился старому мастеру, и Дро недовольно ухмыльнулся. «Не забывай почаще давать ему дышать», — посоветовал он. «Меч, он, знаешь, не любит без дела дремать в ножнах. Может утратить силу». Распрямившись, Хаген резко взмахнул рукой. Клинок с легким шипением прочертил в воздухе жемчужное полукружье, снеся под корень молодую сосну толщиной с сильную мужскую руку. Гномы знали свое дело. Дрони сделал для моего ученика также шлем, кольчугу, щит и прочие необходимые доспехи. Теперь мы могли выступать на юг. Там, за дубравами, лежали горы Альвланда. И без особой нужды туда никто не совался. К западу от них молодое и алчное королевство Химинвагар хищно протягивало жадные руки многочисленных и хорошо вооруженных полков ко всем незащищенным землям. К юго-западу от него тянулись на десятки лиг оборонительные валы хранимого королевства, хотя все и знали, что его оберегают силы куда могущественнее людских мечей и копий. А еще дальше, к югу от границ владения Видрира, до самого пролива, отделявшего восточный Хьорвард от южного материка, лежали владения бондов. Эти жили каждая область по-своему. Иные решали все, даже самые мелкие вопросы, кулачными потасовками на вече, иные приглашали князей, как предварителей ополчения и беспристрастных судей. Между общинами никогда не существовало прочного мира. К востоку от поселений бондов земли принадлежали баронам, мелким независимым правителям своих крошечных государств. Эти проводили все время в рыцарских забавах, пиры сменялись турнирами, а турниры — пирами. Бароны враждовали с ярлами. Последние все время стремились прибрать к рукам новые земли с данниками. А бароны настойчиво пытались осуществить свою заветную мечту — заполучить выход к морю. Сами же ярлы гнездились еще дальше к востоку, на морском побережье, где вода дошла до оголившихся древних костей земли, до старых гор Асора. Море врезалось вглубь суши длинными языками-заливами, извилистыми фьордами, удобными для того, чтобы прятать вытянутые и узкие боевые драконы. Подле одного из таких фьордов лежал и достопамятный Йоль, теперь уже, наверное, вновь отстроенный с муравьиным упрямством. А как раз на полпути между владениями ярлов и свободными землями бондов раскинулся Хедебю, столица Вольной Торговой Республики, перекресток путей из восточного и южного, северного и западного Хьорварда. Туда стекались притоки людей и товаров со всего света. Там замышлялись самые безумные и рискованные предприятия. Там находили убежище и применение себе все, кого выталкивали старые земли, где народ цепко держался за закон неделимости Одаля, согласно которому вся земля оставалась старшему сыну, а младшим оставалось или идти под руку брата, или же бросить все и искать удачу в иных странах. На богатство Хедебю давно уже зарились и ярлы, и жадные вожаки бондских общин. Но торговая республика могла нанять лучших бойцов. 300 золотых поясов, самые зажиточные купцы города, не скупились. Я хотел показать Хагену этот город, провести его сквозь все призрачные соблазны вкусной еды и красивых вещей, обольстительных и доступных женщин, чтобы, познав все, он смог бы это осознанно отринуть. И кроме того, ему нужно было собирать вокруг себя людей, последователей и соратников. Нам предстояло бросить вызов мощи хранимого королевства. И победить в своей первой войне он обязан был сам, без моей помощи, исключая совет, разумеется. Примерно в дне плавания при попутном ветре от входа в залив Видвагар, на берегах которого лежала столица королевства Видрира, в море высились утесистые громады прибрежных скал острова Хеденсей, моего острова. Когда-то давным-давно именно там я основал столицу Ночной Империи, а потом ураган войны стер в ничто все плоды моих трудов. Остров попал в руки Сигерлин, а она отдала его своим ученикам, создавшим на месте моего государства хранимое королевство, послушное молодым богам. С тех пор этот остров так и стоял необитаемым, хотя внутри кольца высоких и обрывистых скал, ограждавшего его со всех сторон, было вдоволь лугов и полей и ручьев. Именно этим он и привлек меня в свое время. Его земля могла прокормить немало народу. Для порядка Видрир, нынешний правитель хранимого королевства, все же держал там небольшой гарнизон. Между рубежом хранимого королевства и, собственно, бондскими областями широкой полосой тянулись владения свободных танов, вассалов Видрира. Им принадлежали и несколько островов, расположенных в море подле Хеденсии. В отличие от ярлов, таны редко предпринимали дальние военные экспедиции. Основой их богатства оставалась земля, обрабатываемая арендаторами. Время от времени таны оказывались вовлеченными в мелкие стычки между общинами бондов или же, объединившись, отправлялись в набег на области Хименвагара, на что правители хранимого королевства смотрели сквозь пальцы. И редко, очень редко дружина какого-нибудь уж совсем отчаянного тана присоединялась к ярлам, хаживавшим далеко на юг и на восток. Так или иначе, Нахеддинсей ждал нас. И нужно было спешить. Я не мог поручиться, что для выполнения всего задуманного мной хватит человеческой жизни Хагена. А лишать его покоя по смерти оказалось мне самым чудовищным предательством, какое может совершить маг-учитель по отношению к своему ученику. К подобному частенько прибегал Макран. И одного этого уже было достаточно, даже если просто не брать в расчет моих принципов. Мы двигались на юг. Леса остались позади, вздыбились горные кручи Альвланда, и Хаген, наслушавшись множество историй об этих существах, не сводил с вершин взгляда. Я всегда с большой осторожностью относился к перворожденным. Пусть они и почти покинули населенные людьми пределы всех четырех частей Большого Хьорварда, но те, которые остались, владели грозными силами. Время от времени, властно вмешиваясь в события и всегда стремясь прекратить войны и дать земле покой на, возможно, большее время. Магов они недолюбливали, но никогда не выступали против них в открытую. Альвы же всегда занимали меня чрезвычайно. В ряде случаев они могли оказаться очень полезными, почти что незаменимыми, и они всегда готовы были прийти на помощь. Правда, никогда не забывая потребовать плату. Знанием. Признаюсь, порой меня забавляло, как с поистине детской непосредственности они пытались выведать от меня заклятия, всегда относимые советом поколения к тайнам. Как пробуждать драконов и повелевать ими, как открывать ворота в нижние земли и черпать там силы, как опутать незримой сетью мага и лишить его свободы. Леса кончались, уперевшись в серо-коричневые склоны предгорий. Прямо перед нами распахнуло зев широкое ущелье, почти долина. Видно было, как четко проведена граница земли альвов. Несколько сотен саженей безжизненной глины и камня, а затем склоны ущелья вновь покрывает трава, но уже не совсем похожа на обычную, растущую в иных местах. Здесь она имела голубоватый цвет. Дно ущелья скрывали деревья, какие тоже можно было увидеть только здесь. Низкие, но с очень толстыми стволами и широкими разлапистыми листьями густо-зеленого цвета, немного похожими на кленовые, но только в два раза больше. Сделанные из этих стволов бревна не гнили, очень плохо горели и потому всегда ценились и ярлами, и бондами, как материал для крепостных стен. С обеих сторон ущелья, на выдававшихся вперед утесах, вознесшихся над нашими головами на добрые полсотни саженей, стояли две сторожевые башни, сложенные из голубоватого камня. Изящные, стройные, с ажурной каменной резьбой, эти башни никак не походили на настоящее укрепление. Альвы, ушедшие от своих творцов, тем не менее неосознанно подражали былым наставникам, хотя, конечно же, их постройки не могли тягаться красотой с творениями эльфийских мастеров, с серебряным кором одной из эльфийских столиц Восточного Хьорварда, куда за все долгие века его существования находило дорогу лишь несколько смертных, считанных на пальцах одной руки. Я был там один раз и запомнил это зрелище навсегда. В обращенном к нам высоком окне левой башни мелькнул быстрый голубой проблеск. Слишком быстрый, чтобы его могли заметить праздные глаза случайного странника. «Что это было?» — мгновенно напрягся Хаген, пригибаясь и заученно перебрасывая со спины щит. «Нас спросили, достойны ли мы внимания хозяев», — ответил я, складывая руки перед грудью. «Для того, чтобы сделать что-нибудь, истинному магу нет нужды произносить какие-то слова. Маги, подобно Орлангуру и Демогаргону, есть великий предел между светлой и темной половинами мироздания. Поворачивая весь мир вокруг себя, маг обретает силы. Заклятие же — лишь устоявшаяся форма, помогающая в работе, особенно с существами, созданными не из одной лишь костной материи. Между моими ладонями, сложными лодочкой, Появился неяркий оранжево-рыжий огонек, быстро вытянувшийся в острый луч высотой почти в рост человека. Я ответил на вопрос стражей альвов. Сперва, я помню, Хагена поражали несложные, истинно магические наши дела. Спуск в нижние миры, вызывание мертвых и тому подобное. А вот эти простейшие вещи, вроде той, что я проделал только что. Я долго пытался объяснить ему, что для мага зажечь такой огонь на ладони все равно, что человеку, скажем, свернуть язык трубочкой или пошевелить ушами. Получается далеко не у всех, а тот, у кого выходит, все равно не может объяснить, как он это делает. Не может объяснить и не может, конечно же, никого этому научить. Я, понятное дело, долго растолковывал Хагена учение о магическом огне, об изначальной искре, что Творец вдохнул в наш мир еще до того, как в него вступили молодые боги, что в каждом маге горит частичка этого незримого пламени, и что ей можно придать множество форм. Но объяснить, какие же именно действия я предпринимаю, чтобы зажечь свой огонек, я так и не сумел. Теперь голубые проблески появились в бойницах и правой башне. Нас приветствовали и приглашали войти. Так мы с Хагеном пересекли границу Альвланда.